подчиняясь регламенту, далеко за деревьями задрожали, наливаясь светом ненужные фонари, и сиреневые льдинки повисли в пекле зарева. Мы все время говорили, но я не могу вспомнить ни слова из этого разговора. Впрочем, это и не важно. Разговор состоялся там, еще у моего дома. Мы прекрасно поговорили о собаке. Я не помню, о чем мы говорили потом. Я только помню клин заката, вбитый в кроны, и льдинки фонарей света, которые не таяли в этом пекле. И у меня теперь всегда болит сердце, когда на алом полотнище неба загораются фонари. Голос. Через пролом в стене мы выбрались на тротуар. Неровно обитый край кладки выдавался острым углом, и я шепнул Георгису, который лез вторым: «Осторожней!» Но он, конечно, все равно зацепился за выступ плащом, навалился мне на спину. Я выбросил руки вперед и уперся во что-то гладкое, теплое, вздрогнувшее от моего прикосновения. Прямо на тротуаре стояла лошадь, впряженная в деревенскую телегу. Зрелище было почти фантастическое. В эту голодную зиму 1941-42 года живая лошадь на Афинской улице уже стала идиллическим архаизмом. Лошадь еще раз вздрогнула, не поднимая головы. Из-под полуопущенных век тяжелой синей каплей набухало сонное глазное яблоко. Возница, державший вожжи, тоже не шевельнулся. На телеге был свален какой-то груз, прикрытый брезентом. Надо было торопиться. До комендантского часа оставалось минут 40. Но я обошел телегу и откинул брезент. Мне почему-то показалось, что там сложено оружие. Телега была нагружена трупами. Неестественно, прямо вытянувшиеся и скорчившиеся те, кто вчера были женщинами и мужчинами, лежали в повалку друг на друге, а поверх всех, раскинув руки, как в полете, или словно желая защитить тех, кто под ним, мальчик лет 5-6. За полгода афинского оккупационного голода я уже привык к подобным зрелищам. Ежедневно в городе умирало 700-800 человек. И все-таки мне стало не по себе. Я задернул брезент, сказав через плечо Георгису: «Растолкай возницу». «Он мертвый», — сказал Георгис. Потом он поправил очки, точно желая удостовериться в сказанном, и прибавил: «Я знал этого человека. Он жил на окраине. Это его лошадь. Он караулил ее по ночам, боялся, что ее заколят и съедят. Он нанялся в морг возить трупы». «Ладно, надо расходиться», — сказал я. «До завтра. Пока». Я перебежал на другую сторону в ворота проходного двора. Там оглянулся. Георгис стоял неподвижно, глядя на мертвого возницу. Потом он погладил лошадиную морду и снова замер. Я всегда беспокоился за Георгиса и немного гордился тем, что могу опекать его. Как-никак, а еще недавно он был моим гимназическим учителем, преподавал мне классическую литературу. А сейчас я, как старший подпольной группы, в группу входили...